Глава 6. Время – деньги. У нас в мире одежду домашним животным шить не принято. Я с любопытством разглядывала наряд. Где оценили бы обновку? Конечно, в королевском дворце. Если королева тратит столько монет на шляпу, то сколько отдаст за точно такую же шляпку для драгоценной собачки? Я представила головной убор с драконьими рогами и захихикала. «Шить одежду для домашних любимцев», — отметила я себе, — «вторая денежная идея за 2 дня». Пришлось подвинуть чудного кота-ящера, чтобы лечь. Брюс недовольно уперся в меня теплым боком и громко засопел. Я осторожно попробовала отодвинуть его подальше. «Какое там? Кота-ящер привык, что пространство полностью принадлежит ему одному», специально уперся когтями в простыню и снова принялся кряхтеть. «Не сопи», — взмолилась я. Брюс причмокнул и замолк. «Укрощаю драконов одним словом», — подивилась я. «Вот так бы легко договориться и с учителем магической академии». Проснулась, почувствовав сладковатый запах, и поспешила открыть глаза. И все-таки не приснилось, как я надеялась, что Москва с чудаковатыми повозками и кота-ящерами только лишь мой странный сон, а возле печки по-прежнему колдует Лиард. Я прошмыгнула на кухню. Ника стояла спиной и напевала. «У меня получается самая вкусная каша», — нашептывала она в кастрюлю. «Ух ты! В Москве кастрюли сами готовят». Я захлопала в ладоши. «Колдуешь?» — уточнила я на всякий случай. «Да». Пробудилась, наконец, спящая красавица. Она повернулась ко мне с кастрюлей и стала накрывать на стол. Манная каша легла по тарелкам пушистым облаком. Ника украсила блюдо кусочками бисквита и тонкими ломтиками орехов. «Гурьевская каша на топленом молоке с лепестками миндаля и печеньем», — проворковала она. «Какое название? Мне не терпелось попробовать». Я схватила ложку и отправила в рот горку пушистой сладковатой пены. «Завтра готовишь ты», — прервала наслаждение Ника. «Надеюсь, что я вернусь домой сегодня же, и она не увидит моего позора. Доем и поеду в магическую академию Германа Оро». Вспомнив его васильковые глаза, я замечталась и пропустила возвращение кота-ящера. Брюс забрался ко мне на колени и развалился, свесив лапы. «Вырос, малыш», — рассмеялась Ника. «По чужим женским коленям уже шастает. Когда маленький был, только со мной спал. Пищал, требовал маму, а теперь поглядите на дамского угодника». Кот издал короткое мя и развалился на мне всей тушей, свесив лапы. «А может, ревнует?» Ника потрогала живот. «Скоро появятся еще наследники». «У меня тоже был любимец. В детстве с нами жил маленький дракон. Я потерла нос, чтобы не расплакаться. Темно-зеленый, с умными глазами. Еще не летал, только носился по дому, сбивая хвостом то, что валялось на полу. Вот так озорничал. Мама, правда, сразу сказала, что дракон нам не по карману. Быстро вымахает, не прокормишь. Пришла я однажды домой с прогулки, а его уже увезли. Продали на рынке. На глазах навернулись слезы. Я, хлюпая носом, мяла салфетку. «Драконов ведь не существует», — пропищала Ника, и я разом подняла на нее глаза. Вот влипла. Один глаз у девушки дергался, а рука с ложкой ходила ходуном. Да ей волноваться вообще-то не положено. Детские воспоминания все-таки давние, смутные. Наверное, неправильно запомнила. Может, не дракон, а маленький тролль? Ложка Ники дернулась, и каша упала обратно в тарелку. «Шучу, шучу». Я постаралась дружелюбно улыбнуться. «Обычный кот». Неверно запомнила. «Коты ведь в Москве точно существуют». Будто в поддержку моих мыслей из-под стола вылез рыжий красавец и начал стучать по ноге Ники лапой, требуя еду. «Может, игуана у тебя жила?» Наполнив миску кормом, Ника вернулась к моей печальной истории. «Может, у мамы теперь не спросишь». «Психолог внутри меня снова почувствовал жертву», — простонала Ника, надув щеки. «Как оказалось, психолог — это тот, кто лечит души. У нас в мире такого понятия вообще не существовало. Да, одни маги создавали зелья, чтобы усилить способности и открыть таланты, но они звались лекарями. Получается, что у Ники тот же дар, как у Леарда?» «Наколдуй что-нибудь», — улыбнулась я, «используя заклинание, прогоняющее жертву». «Сама станешь ее из себя изгонять». Девушка надулась пуще прежнего. «Бери лист, записывай». Я послушно села писать. «Чтобы избавиться от позиции жертвы, нужно прийти в какое-то место, связанное с магией, и сделать так, чтобы тебя оттуда выгнали». Я хихикнула. «Рано смеяться», — ухмыльнулась Ника. «Это волшебный ритуал, а теперь психологический. Каждый раз, когда захочется начать ныть, добавляй, я сама отвечаю за то, что происходит в моей жизни». «Я сама отвечаю за то, что происходит в моей жизни», — скорчила страдающую мину я. «Хочется поскорее вернуться домой. Вот и подходящий повод, чтобы удрать в магическую академию денег. Уже знаю, куда поеду проводить предложенный ритуал». Ника переполошилась. «В этом наряде ты никуда не поедешь. Увезут или на Мосфильм, или в цирк, или в психушку». Она подарила мне платье. «Сама теперь в него влезу, не пойми когда», — пробурчала девушка, расправляя складки на длинной шелковой цветастой ткани. Ника, по-матерински выспрашивая подробности планируемого визита, выдала мне маршрут путешествия, проездной на чудовище и средства связи. «Телефон», — заговорщически произнесла она. «Звони, если вдруг потеряешься». Я обняла ее крепко-крепко. Никогда раньше такого со мной не случалось. Только встретила человека, и он уже как родной. Будто знаем друг друга с самого детства. У меня таких подруг никогда не было. «Ах, да, заклинание тебе на дорожку», — зевнула Ника. «Я управляю реальностью». Обняла ее еще раз. «Мне бы только до этого Германа добраться, и никакие заклинания дальше не нужны». Сидя в автобусе, «Ура, я привыкла к чудовищу», размышляла, как попаду на прием к учителю. Многие титулованные маги не встречаются со всеми желающими каждый день. Требуется обговаривать время и подбирать подходящую фазу Луны. «У меня все-таки чрезвычайное положение», — заверила я сама себя. «Стоит Герману понять, что я такой же денежный маг, как и он. Мужчина поможет мне вернуться к брату». Я стояла возле дверей магической академии и не решалась войти. Здание не походило на вычурные учебные заведения, которые приняты у нас. Неприметный сарай. Вот на что похоже единственное место в Москве, где учатся сдавать деньги. Зайти страшно. Я бы так и стояла дальше, если бы не приметила приближающегося к двери мужчину. В одной ладони он держал телефон, в другой — серебристо-серый пиджак. Закатанные рукава светло-голубой рубашки оголяли сильные руки, и я, замечтавшись, не могла отвести от него взгляда. Голову, похоже, солнцем напекло. Герман. Это оказался определенно он. Зашел внутрь, и я хвостиком поспешила за ним. «Учитель!» Я юркнула прямиком в его кабинет, чтобы он не успел закрыть дверь. «Мне нужна ваша помощь. Отправьте меня обратно в мой мир. Я очутилась здесь не по своей воле». Мужчина напротив меня по-детски хлопал васильковыми глазами. «Минутку». Откашлялся он, и его голос вмиг сделался стальным. Я уверенно шагнула в центр комнаты. Маг всегда почувствует другого волшебника, даже если у того мага и отобрали часть способностей. Я просто под каким-то колдовством. Немножко волшебства, и я снова дома. Герман прошел мимо меня, обдав ароматом мяты, сел за стол и снова достал телефон. «Тут девушка в кабинете», — медленно проговорил он, посматривая на меня. «Несет какую-то чушь». Герман закрыл глаза и устало потер шею. «На Первом канале шоу-розыгрыш. Не сняли еще с эфира? Вдруг они?» — спросил мужчина, что-то нажал, и я услышала ответ собеседника. «Да вроде сняли уже. Чего ей? Нужен спонсор для стартапа или банально косметику предлагает? Кто вообще пустил?» Герман усмехнулся, и я поежилась. Как-то неприлично обсуждать дела денежных магов с посторонними людьми. «Желает она странные, мягко сказать, вещи». Мужчина прикрыл ладонью глаза. «Красивая?» — спросил собеседник. Герман мельком взглянул на меня и отвернулся, крутанувшись на кресле. «Красивая», — услышала я от его спины. «Но к делу это отношение не имеет. Может, конкуренты на разведку отправили?» Я встрепенулась и подбежала к столу. «Конкуренты и отправили?» — схватила его за свободную руку, когда он повернулся лицом. «Герман, верните меня домой, пожалуйста. Я проверяла, вы — единственный денежный колдун в Москве. Мне больше не к кому обратиться. Чувствуете внутри магию?» «Найду сейчас кого-нибудь, кто домой отвезет», — бросил он мне и добавил собеседнику. «Слушай, а психиатры по тому же номеру, что и скорая, или у них свой телефон?»